Азны есть Богомир. Пользуясь правом, идя в размеренной поступи, проявляясь в светоносном потоке, являясь сам каналом живы, простраиваю поля и структуры в этом пространстве, соединяя рубежи Земли и неба, выводя биэнергоструктуры на уровне планетарности, миров, созвездий, душу и всю системность, высвобождаю, ослабление даю телесному и тонкому плану, что возможно вытесняю энергиями через подряды стихий, даю цельность видения в спектрах, в потоковости, понимание и осознавание брешей, стыков, всего того, что мешает естеству и цельности. Призываю богов, все виды энергии, стратегов, помочь руководить процессом, сшивая, соединяя мерностные пласты и значения. Освобождаем, выправляем, вводим в состояние трансформации. Уходят перекосы. Тонкий пласт структур к обнулению подводим. Высвобождаем ДНК от излишних. Скрываем, активизируем память генную, прошлое воплощение. Уже опыт во благом для осознавания оперирования вскрыт. Активизируем кристаллы внутренние, кристаллы внешние. Создаем устойчивую кристаллическую структуру защиты, обрамления, взаимодействия. Каждому ровно такую, какую он приемлет. Внутри простраиваем органы, диагонали, меридианы, чакровая система. Запускаем процесс с постепенностью. Верхние диапазоны соединяем с Землей. Скрываем корневое в истотном значение. Обоюдность потоков через корни родовые соединяются. Потоки идут в рода. Скосы, бреши, все истаивает. Идет фиолето-синева. Канва спадает. Ум, материя, звездность и простор. Качает телесное. Бренность и черед упадает невесомость и полет. Вспышки ажурности, огонь и лед. Пары земля, ветер и эфирности радуги. Кольца энергии, вихри, мироздание. Боги и учителя, вдох и напитывание. Все по приятию входим в столб энергии, единости в созвучии. Тонкий план мерности, звезда в раскручивании, геном проявлен в сластичном опоясе, пришел черед каждого от осознавания в действиях шествовать. Распределение, наполнение пошло. Идите без спешки и далее, когда нет границы бренности.